Часть 11. Проектированный округ, каменный век, была ли вольная колонизация, геляки, их численный состав, наружность, сложение, пища, одежда, жилище, гигиеническая обстановка, их характер, попытки к их обрусению, орочи. Оба северные округа, как может видеть читатель из только что оконченного обзора селений, занимают площадь, равную небольшому русскому уезду. Вычислить пространство, занимаемое ими в квадратных верстах, в настоящее время едва ли возможно, так как протяжение обоих округов к югу и северу не обусловлено никакими границами. Между административными центрами обоих округов, Александровским постом и Рыковским, по кратчайшей дороге с перевалом через Пилингу считается 60, а через Орковскую долину – 74 версты. По-здешнему это не близко, не говоря уже про Танги, Иванги, даже Палево считается далеким селением, а основание новых селений немного южнее Палево, по притокам Параная, поставило даже на очередь вопрос об учреждении нового округа. Как административная единица, округ соответствует уезду. По сибирским понятиям, так может называться только почтенная дистанция, которую в целый месяц не объедешь, например, Анадырский округ. И чиновнику-сибиряку, работающему в одиночку на пространстве 200-300 верст, дробление Сахалина на мелкие округа может показаться роскошью. Но сахалинское население живет при исключительных условиях, и механизм управления здесь гораздо сложнее, чем в Анадырском округе. Дробление ссыльной колонии на мелкие административные участки вызывается самой практикой, которая, кроме многого другого, о чем еще придется говорить, указала, во-первых, что чем короче расстояние в ссыльной колонии, тем легче и удобнее управлять ею. И, во-вторых, дробление на округа вызвало усиление штатов и прилив новых людей, а это, несомненно, имело на колонию благотворное влияние. С усилением состава интеллигентных людей в количественном отношении получилась значительная прибавка и в качественном. На Сахалине я застал разговор о новом проектированном округе. Говорили о нем как о земле ханаанской, потому что на плане через весь этот округ вдоль реки Параная лежит дорога на юг. И предполагалось, что в новый округ будут переведены каторжники, живущие теперь в Дуэ и в воеводской тюрьме, что после переселения останется одно только воспоминание об этих ужасных местах, что угольные копи отойдут от общества Сахалин, которое давно уже нарушило контракт, и добыча угля будет производиться уже не каторжными, а поселенцами на артельных началах. Примечание. Между приказами генерала Кононовича есть один, касающийся давно желанного упразднения Дуэ и воеводской тюрьмы. Осмотрев воеводскую тюрьму, я лично убедился в том, что ни условия местности, в которой она находится, ни значение содержащихся в ней преступников, большую частью долгосрочных или заключенных за новые преступления, не могут оправдать того порядка надзора, или лучше сказать, отсутствие всякого фактического наблюдения, в котором эта тюрьма находится с самого ее основания. Положение дел в настоящее время таково. Тюрьма выстроена в узкой долине севернее поста Дуэ, версты на полторы. Сообщение с постом существует только по берегу моря и прерывается два раза в сутки приливами. Сообщение горами летом затруднительно, зимою невозможно. Смотритель тюрьмы имеет пребывание в Дуэ. Помощник его тоже. Местная команда, от которой содержится караул и высылается потребное число конвоя для различных работ, по условию с обществом Сахалин, расположена также в упомянутом посту. А при тюрьме никого, кроме нескольких надзирателей и ежедневно приходящего на смену караула, который тоже остается вне постоянного ближайшего наблюдения военного начальства. Не входя в разбор обстоятельств, причиной которых было устройство тюрьмы в столь несоответствующем месте и оставление ее вне всякой возможности непосредственного надзора, я впредь до испрошения разрешения вовсе упразднить как дуйскую, так равно и воеводскую тюрьмы и перевести их в другие местности, должен хотя отчасти исправить существующие недостатки и так далее. Приказ номер 348, 1888 год. Прежде чем покончить с Северным Сахалином, считаю не лишним сказать немного о тех людях, которые жили здесь в разное время и теперь живут независимо от ссыльной колонии. В долине Дуйки Поляков нашел ножеобразный осколок обсидиана, наконечники стрел из камня, точильные камни, каменные топоры и прочее. Эти находки дали ему право заключить, что в долине Дуйки в отдаленные времена жили люди, которые не знали металлов. Это были жители каменного века. Черепки, медвежьи и собачьи кости и грузила от неводов, находимые на месте их бывшего жилья, указывают на то, что они знакомы были с гончарным делом, охотились на медведей и ловили неводом рыбу, и что на охоте им помогала собака. Поделки из кремня, которого нет на Сахалине, они получали, очевидно, от соседей, с материка и ближайших островов. Очень может быть, что во время их передвижений собака играла ту же роль, что и теперь, то есть была езжалой. И в долине Тыми Поляков находил также остатки первобытных сооружений и грубых орудий. Вывод его таков, что в Северном Сахалине возможно существование для племен, стоящих даже на относительно низкой степени умственного развития. Очевидно, здесь жили люди и веками вырабатывали способы защищаться от холода, жажды и голода. Весьма вероятно при этом, что древние обитатели жили здесь сравнительно небольшими общинами и не были народом вполне оседлым. Посылая Башняка на Сахалин, Невельской, между прочим, поручил ему также проверить слух относительно людей, оставленных на Сахалине лейтенантом Хвостовым и живших, как передавали гиляки, на реке Тыми. Примечание. Смотри Давыдова. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним, с предуведомлением Шишкова, 1810 год. В своем предисловии адмирал Шишков говорит, что Хвостов соединял в душе своей две противности – кротость агнца и пылкость льва. Давыдов же, по его словам, нравом вспыльчивее и горячее Хвостова, но уступал ему в твердости и мужестве. Кротость агнца, однако, не помешала Хвостову в 1806 году уничтожить японские магазины и взять в плен 4 японцев в Южном Сахалине на берегу Анивы. А в 1807 году он вместе со своим другом Давыдовым разгромил японские фактории на Курильских островах и еще раз поразбойничал на Южном Сахалине. Эти храбрые офицеры воевали с Японией без ведома правительства, в полной надежде на безнаказанность. Оба они кончили жизнь не совсем обыкновенно. Утонули в Неве, через которую торопились перейти в то самое время, когда разводили мост. Их подвиги, наделавшие в свое время очень много шуму, возбудили в обществе некоторый интерес к Сахалину. О нем говорили, и кто знает, быть может, уже тогда была предрешена участь этого печального, пугавшего воображение острова. В своем предуведомлении Шишков высказывает мнение, ни на чем не основанное, будто русские в прошедшем столетии хотели завладеть островом и будто основали там колонию.